Глава 14. У Цзяньнин, кавалерист второго округа, первым увидел господина Шэньтая и его коня, когда они возникли как призраки из серого рассвета к западу от крепости у железных ворот. Теперь, много дней спустя, он смутно сознавал, что эти двое могут изменить его жизнь. Или уже изменили. Для крестьянских работников и для рядовых солдат ненормально переживать такие перемены в течение жизни. Ты работал на поле, выносил голод или наводнение, женился, рожал детей, дети умирали, и жены тоже. События вдалеке от тебя шли своим чередом, смутно осознаваемые. Возможно, ты слышал о них за чашкой рисового вина в таверне, если бывал в тавернах. Или ты поступал в армию, и тебя куда-нибудь отправляли. В наше время обычно далеко от дома. Ты копал траншеи и отхожие места, строил и перестраивал стены и здания гарнизона, ездил в патруль для защиты от бандитов или диких зверей, подхватывал лихорадку, выживал или умирал, маршировал, в увольнении действительно посещал таверны и бордели торговых городков. Иногда сражался, выживал или погибал в бою, получал ранения, иногда лишался глаза или руки и жалел, что не погиб. Далекие события среди больших людей, возможно, чаще достигали твоих ушей в виде армейских слухов, но они мало что для тебя значили, если речь не шла о крупной военной кампании или о мятеже. Перемены не были частью жизни в рамках понимания и опыта у Цзяньнина. С этой истиной в данный момент происходили перемены. Во-первых, он находился потрясающе близко от Синаня, от возможности впервые в жизни увидеть столицу. Всего на расстоянии пары дней пути, как ему сказали. По мере того, как они ехали на восток от Чиньяо, местность вокруг менялась. Поля пшеницы и овса, редкие тутовые рощи, шелковичные фермы размещались позади них, подальше от шумной дороги. Сменялись одной деревней за другой. Потом более крупными городами, стоящими так близко, что теперь можно было сказать, что они переходят друг в друга. И люди, все больше людей. Колокольный звон храмов не в призрачной тишине, а едва различимый в шуме громких людских голосов. Мелкие фермы, сладкий картофель, конские бобы, втиснуты между деревнями, зажатые ими. По имперской дороге тек в обе стороны бесконечный поток базарных повозок или фургонов-дровосеков, создавая заторы и замедляя движение. Ему сказали, что это самая дальняя окраина Синаня. Они подъезжают все ближе. Нин раньше никогда не думал об этом и не желал этого. Столица была так же далеко за пределами его досягаемости, как море. Если честно, она приводила его в ужас. Так много людей. Уже так много. Солдат старался не показывать этого, и так как никто из их компаний не смотрел на него, а он мало разговаривал, ему казалось, что он сохранил свою тайну. Иногда Нин ловил себя на том, что нервно насвистывает. Пока они путешествовали, он гадал, как относятся другие солдаты к приезду в столицу. Теперь их было 30 всадников, а не только те 5, которые выехали из крепости у железных ворот для сопровождения господина Шэня. Губернатор Сюй настоял, чтобы Шэньтай, как почетный офицер армии второго округа, везущий чрезвычайно важное сообщение и едущий верхом, имел сопровождение и охрану. Солдаты из крепости у железных ворот сердились и насмехались. Нин не понимал этого юмора, но знал, что вообще плохо его понимает. Потому что считали, что именно небрежность стражников губернатора чуть не привела к гибели господина Шэня в Чиньяо. Один из приятелей Нина из их крепости, не отличавшийся недостатком собственных мнений и отсутствием голоса, чтобы их высказывать после хорошей выпивки, сказал, что, по его мнению, никого из тех солдат, которые стояли на страже возле их гостиницы в ту ночь, уже нет в живых. «Пусть губернатор Сюй уже не так молод», — сказал он, «но он не проявляет никакой склонности удалиться на покой к фруктовым садам и прудам с форелью. Он богат, аристократичен, известен тем, что у него есть соперники среди других военных губернаторов. «Особенно один крупный соперник», — произнес он с понимающим видом, словно все за столом должны понять, кого он имеет в виду. Хотя Нин не понял, и это его не волновало. «Если бы Шэнь Тая убили, или его коня», — подумал Удзянь Нин с искренним ужасом, «это, очевидно, очень плохо отразилось бы на губернаторе». Нин многого не понимал и не слишком размышлял об этом, но с того момента, как они покинули Чэнь Яо, он старался держаться как можно ближе к господину Шэню и Дин Лалу. Он уважал Шэнь Тая, он любил коня. «Как можно не любить этого коня?» — думал Удзянь Нин. Женщина-телохранительница, которая их всех немного пугала и служила темой грубых шуточек по вечерам, кажется, решила, что Нин в порядке. Пару раз, сделав насмешливое лицо, она примирилась с тем, что он держится поблизости от них во время пути или когда они останавливались на ночлег. Нин не понимал ее взглядов, он не знал, что можно найти в этом смешного, но научился мириться с тем, что то, что вызывает у других улыбку, может его озадачивать. Теперь на закате они останавливались в больших гостиницах при имперских почтовых станциях. У них были документы, подписанные губернатором. Это означало хорошую еду и смену лошадей. Дин Лалу всегда доверяли Нину в конце дневного перегона. Он старался не показывать своей гордости, но она, вероятно, была заметна. Он разговаривал с конем по ночам, просыпался и уходил из помещения, где спал с другими солдатами, приносил в стойло яблоки. Иногда даже ночевал там. Господин Шэнь почти не смотрел на него по дороге, как и ни на кого из них. Он иногда разговаривал с телохранительницей, чаще с поэтом, который присоединился к ним. Еще одна загадка. Его волновало, быстро ли они едут. Никто из солдат не знал, почему. Даже тот, кто вел себя так, будто все знает. Если Вэй Сун и поэт знали причину, они никому не говорили. Поэта звали господин Сыма. Другие сказали, что он знаменит. «Бессмертный», — объявил один из них. Нин ничего не знал об этом, но не думал, что кто-то может быть бессмертным. Разве что император. Он знал только, что Шэнь Тай очень торопится попасть в Синань. Вот Нин не торопился, совсем. Но его желания и стремления были подобны желаниям шелковичного червя, который плетет паутину в приглушенном свете и в тишине, и живет только для этого. На пятый день после отъезда из Чэньяо, перед самым арочным мостом через реку, который Тай всегда любил, они подъехали к дороге, ответвляющейся на юг и бегущей вдоль реки. Конечно, он знал, что этот момент приближается, и все же старательно не смотрел в сторону этой дороги, когда они достигли перекрестка, и даже пустил коня быстрее с притворным равнодушием, когда они ехали по мосту над сверкающей водой. Он видел в потоке лепестки цветов сливы. Это было трудно. Он знал эту южную дорогу как отражение собственного лица в бронзовом зеркале. Каждый ее поворот, каждый подъем и спуск. Знал городки и деревни у дороги, поля, тутовые рощи и шелковичные фермы. Единственный винный магазин с действительно хорошим вином и места, где можно найти женщину и постель между имперской дорогой, по которой они ехали, и домом, где он вырос. Где сейчас его матери и младший брат, и могила отца. Но нет его. Нет Лю. Нет Ли Мэй. Они трое были в широком мире, они затерялись в нем. В пыли и шуме, в нефрите и золоте. После 2 лет у озера Тай не понимал, как он к этому относится. Он двигался на восток так быстро, что у него не было времени подумать о таких вещах. Он решил, что это составляющая пыли и шума. Никогда нет времени. Ли Мэй должно быть еще хуже. Тай помнил пыльные бури севера. Реальные бури, колючие, слепящие, опасные, а не рожденные воображением поэта. Его охватывал такой гнев, когда он думал о ней. Когда они ехали мимо поворота на юг, его просто потянуло в ту сторону, и это было почти физическое ощущение. Прошло уже больше 2 лет с тех пор, как он был там, видел ворота в каменной стене, отполированные временем статуи рядом с ними, чтобы отпугивать демонов, всегда подметенную дорожку, пруды с золотыми рыбками, крыльцо, сад, реку. «Памятник на могиле отца уже должны были поставить», — подумал он. «Отведенное для этого время прошло. Мать должна была все сделать правильно, она всегда все делала правильно. Но Тай не видел этого могильного камня, не поклонился ему, не знал, что на нем написано, какой стих выбрали, какие памятные слова, какого каллиграфа выбрали, чтобы сделать эту надпись. Он был у Куала-Нора, а теперь ехал в другое место, минуя дорогу, которая привела бы его к дому. Ночью там было бы тихо, — подумал он, — после 2 лет, проведенных с голосами мертвых». Тай знал, что такая спешка почти бессмысленна. Она превратилась в некий показной жест, демонстрацию любви к сестре, ради которой он так гнал всадников и коней к Синаню. Совершенно напрасно. «Она уже уехала, когда Сыма Цянь покинул столицу», — так сказал поэт. «Решение было принято до того, как бедный Янь выехал в поместье семьи Тая, думая, что найдет его там, чтобы сообщить ему, как с ней поступили. Если бы он был дома, он мог бы успеть, а теперь уже поздно». «Так почему он так рвется вперед? Почему все они просыпаются до восхода солнца и скачут до наступления ночи? Дни теперь длиннее, приближается летний праздник». Никто не жаловался ни словом, ни взглядом. Солдаты и не стали бы жаловаться никогда, но не возражала и Вэй Сун, которая прежде не раз демонстрировала готовность давать ему советы относительно правильного поведения. И Сыма Цянь, который был старше и должен был страдать больше от их спешки, казалось, совсем не страдает. Поэт никогда не говорил с Таем об их спешке, о ее глупости, об отсутствии соразмерности. Возможно, наблюдая людей всю жизнь, он понял с самого начала то, что Тай осознал лишь постепенно. Он мчится по дороге на своем великолепном коне, вовсе не ради отчаянной попытки спасти сестру. Он едет к брату. Открытие этой истины, признание ее, не принесло ему того спокойствия, которое должно приносить устранение неопределенности. Во-первых, в нем было слишком много гнева. Казалось, гнев находит новый канал с каждым ли, который они проехали, с каждой ночной стражей, когда лежишь без сна, несмотря на усталость после дневной скачки. Та не говорил об этом с поэтом, и уж, конечно, не говорил с Вэй Сун, хотя у него было ощущение, что оба они знают кое-что о том, что его тревожит. Ему не нравилось, что его так хорошо понимают, даже этот новый ослепительный друг — и, конечно, не эта женщина, воин Канлиня, которая здесь лишь для того, чтобы его охранять, и только потому, что он принял это неожиданное решение у железных ворот. Он мог бы ее теперь уволить, у него 30 солдат. Но он ее не уволил. Вместо этого он вспомнил, как она дралась на восходе солнца в саду, в Чэньяо. День шел к концу. Тай чувствовал это ногами, спиной. Мягкий летний день, легкий ветерок, солнце позади них. На императорской дороге было оживленное движение. Нечего и пытаться ощутить красоту вечера перед наступлением сумерек. Слишком много народа, слишком шумно. Они миновали поворот к его дому 3 дня назад, и это означало, что до Синаня осталось 2 дня. Возможно, они будут там уже завтра, прямо перед комендантским часом. Тай очень хорошо знал этот участок дороги, потому что часто ездил по ней много лет. Даже в такой толпе они двигались быстро, занимая середину 3 полос, отведенных солдатам и императорским всадникам. Пара курьеров, проскакавших галопом, крикнули, чтобы они дали дорогу, и они посторонились, столкнув несколько повозок и крестьян с поклажей с дороги в дренажную канаву. Курьеры везли полные сидельные сумки, явно набитые чем-то большим, чем свитки с посланиями. «Личи для Вэнь Цзянь!» — крикнул один из них через плечо в ответ на вопрос поэта. «Личи. Небольшие овальные плоды с кожурой красного цвета, покрыты многочисленными остроконечными бугорками и светлой желеобразной мякотью, обладающей сладким вкусом с небольшим винным оттенком, немного вяжущий рот». Сыма Тянь рассмеялся, потом стал серьезным. Тай хотел было помочь крестьянам вытащить повозки и товары, но он слишком спешил. «Они помогут друг другу», — решил он, и, оглянувшись, увидел, что был прав. Такой была жизнь сельских жителей. Наверное, они бы испугались и смутились, если бы солдаты остановились, чтобы им помочь. Тай посмотрел на поэта. Конь Тяня скакал рядом с его конем. Динлал мог бы легко обогнать всех остальных, но это было бы глупо. Хотя через день-другой это может быть не так уж глупо. Тай уже думал об этом, о том, чтобы ускакать вперед, тихо явиться в Синань до того, как в сумерках закроют ворота. Ему надо повидать кое-кого, а с наступлением темноты это возможно сделать легче. Лицо его спутника было мрачным, когда они смотрели, как курьеры исчезают в туче пыли впереди, вместе с лакомством для драгоценной наложницы. Личи, военной почтой, загоняя ради этого коней. «Это неправильно. Это не...» — начал Сыма Цянь и замолчал. «Несоразмерно?» — опрометчиво закончил Тай. Цянь огляделся, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и кивнул. «Одно из определений для этого. Я боюсь хаоса на небе и здесь, на земле». За эти слова могут побить палками и отправить ссылку. Даже убить. Тай вздрогнул, пожалев, что заговорил. Поэт увидел и улыбнулся. «Приношу извинения. Давай займемся тем, что обсудим стихи Чаньду. Это всегда доставляет мне удовольствие. Интересно, в Синане ли он? Я считаю, он лучший из живущих поэтов». Тай прочистил горло и продолжил тему. «Я считаю, что еду рядом с лучшим из живущих поэтов». Сыма Цянь снова рассмеялся и пренебрежительно отмахнулся. «Мы очень разные люди, Чаньду и я. Хотя он любит выпить вина, рад это отметить». Короткая пауза. «Он писал о Куала-Нори, когда был моложе, после компании твоего отца. Ты знаешь их, эти стихи?» Так кивнул. «Конечно. Он действительно учил эти стихи». Глаза Цяня горели, как у тигра. «Из-за них ты поехал туда, к озеру?» Тай обдумал вопрос. «Нет, печаль моего отца послала меня туда. Одно стихотворение, может быть, поставило мне задачу». Поэт это обдумал, потом стал читать. «Все это правда, господин. На берегах Куала-Нора белеют кости много лет, и их никто не собирает. И новых призраков ряды, полные горечи и злобы, а старых призраков стенания застыли под дождем в ущелье, и ими полон воздух гор». «Ты думал, это поэтический образ, эти призраки?» Тай кивнул. «Полагаю, все так думают, если не бывали там». Короткое молчание, а потом поэт спросил. «Сын Шэньгао, что тебе необходимо сделать, когда мы приедем? Чем я могу тебе помочь?» Тай проехал еще немного, потом ответил очень просто. «Я не знаю и очень хочу услышать совет, что я должен делать». Но Сыма Цянь только повторил в ответ: «Я не знаю». Они поехали дальше. Теперь свет стал насыщенным. Близился конец дня, ветер дул им в спину. Тай чувствовал, как он шевелит его волосы. Он протянул руку и погладил гриву коня. «Я уже люблю этого коня», — подумал он. «Иногда это происходит мгновенно». Поэт произнес. «Ты мне говорил, что хочешь кого-то убить?» Тай вспомнил. Поздняя ночь в доме удовольствий «Белый Феникс». «Я и правда так сказал, и до сих пор сержусь, но пытаюсь не поступить опрометчиво. Что бы вы сделали на моем месте?» На этот раз он получил ответ быстро. «Для начала постарайся остаться в живых. Ты представляешь опасность для многих людей, и они знают, что ты приедешь». «Конечно, они знают. Он отправил свои сообщения, и комендант крепости у Железных ворот, и губернатор Сюй должны были послать письма с гонцами, которые скачут и днем, и ночью». Но Тай уловил смысл высказанного, или хотя бы часть тонкого намека умного человека. Действительно, было бы неразумно въехать одному в стены города и сделать то, что он хотел сделать, если бы он решил, что хочет сделать это. Он почувствовал, что едущий рядом Тянь натянул поводья, придерживая коня. Сдерживая Динлала, Тай посмотрел вперед, в сторону обочины, на поросшее травой пространство за канавой. И понял, что его замысел незаметно пробраться в город с темнотой был более чем глупым. Он остановил коня, поднял руку, чтобы остальные сделали то же. Вэйсун подъехала к ним, а за ней тот солдат с редкими зубами, имя которого он никак не мог запомнить. Тот, который всегда ухаживал за Динлалом. «Кто это?» — тихо спросила Сун. «Разве это не очевидно?» — задал встречный вопрос поэт. «Для меня нет», — резко ответила она. «Посмотри на карету», — предложил Тянь. В его голосе прозвучало раздражение. Солнце из-за их спин освещало дорогу, траву и карету, которую он разглядывал. «На ней перья зимородка». «Но это не император», — воскликнула Сун. «Перестаньте говорить загадками. Мне нужно знать, чтобы решить, что...» «Посмотри на солдат», — перебил ее сын Цянь. «На их форму». Молчание. «О», — произнесла Сун, а потом повторила еще раз. Поэт смотрел на Тая. «Ты к этому готов?» «Настоящий вопрос». Большие глаза смотрят мрачно. «Может быть, у тебя уже не осталось времени, чтобы решить, чего ты хочешь. Его нельзя игнорировать, друг мой». Тай удалось слабо улыбнуться. «Я об этом и не мечтаю». Он послал Динлала вперед, к плотной группе из 40 или 50 солдат, окружавшей громадную, пышно разукрашенную карету. Такую большую, что Тай удивился, как они провели ее по маленькому мостику через придорожную канаву. «Может быть, — подумал он, — один из мостиков дальше к востоку, больше остальных, у перекрестка дорог». Это не имело значения. Иногда мозг выбирает такие странные вещи, как это, и размышляет над ними. Он услышал топот копыт, оглянулся. Все-таки он не один, взъерошенный поэт, маленькая свирепая женщина-воин Каньлиня. Тай натянул повод, посмотрел через канаву на карету. Ее украшали перья зимородка, как и сказал поэт. Согласно строгому кодексу относительно подобных вещей, они являлись исключительным знаком дома императора. Но некоторые люди, достаточно близкие к трону и пользующиеся высоким расположением, могли их использовать, чтобы продемонстрировать это расположение. Тай напомнил себе, что обитатели дворца и многие члены различных группировок могут захотеть не прикончить его, а если удастся, привлечь на свою сторону. Он послал Динлала через дорогу на траву у канавы. Дверца кареты была открыта изнутри. Голос, привыкший командовать, но неожиданно веселый, резко произнес с легким иностранным акцентом. «Господин Шэньтай, мы поговорим в карете. Иди сюда». Тай сделал еще один вдох, выдохнул, поклонился. «Почту за честь поговорить с вами, прославленный господин. Давайте побеседуем на почтовой станции к востоку от нас. Ваш слуга должен позаботиться о своих солдатах и друзьях. Они скакали весь день». «Нет», — ответил человек в карете. Резко, категорично. Тай по-прежнему не видел говорящего, ведь он сидел верхом на Динлале у дороги. Голос прибавил. «Я не хочу быть замеченным и узнанным». Тай прочистил горло. «Мой господин», — сказал он, — «на этой дороге не может быть ни одного, имеющего хоть какое-то значение человека, который не понял бы, кто находится в этой карете. Я встречусь с вами в гостинице на почтовой станции. Может быть, мы поужинаем вместе. Это было бы для меня большой честью.